698. Чем выше полет, тем сильнее и глубже, возможно, падение. Падший ангел служит тому примером. Это означает, что каждый человек, обладающий каким бы то ни было качеством, несет в себе в потенциале и другой его полюс, и возможность его проявления. Каждое качество человека биполярно. Процесс трансмутации заключается в том, чтобы вызвать к утверждению именно противоположный полюс желаемого качества. Человек, не имеющий никаких качеств, не может вызвать к активности ничего. Такие индивиды непригодны к эволюции, ибо ни холодны, ни горячи. Поэтому такие плохие люди, как разбойник и блудница, указываются примерами возможной трансмутации их отрицательных качеств положительные. Пример Савла в этом отношении необычайно ярок. Трансмутация качеств возможна, если есть что видоизменить. Только подлежачий камень психической инертности не течет живая вода жизни. Недостатками характера не стоит смущаться, ибо каждый из них можно переделать в противоположный. Интересно отметить, что при приближении к учителю в ученике ярко вспыхивают все его дремлющие отрицательные качества, чтобы мог он их распознать и трансмутировать в положительные. Сила отрицательных качеств служит как бы гарантией возможности переделать их в положительные, если, конечно, устремление к свету достаточно динамично. Двуполюсно и каждое явление в мире. Люди утверждают или один, или другой его полюс. Сколько прекрасных идей и установлений дается сейчас людям, и можно видеть, как извращаются лучшие начинания, и противоположный полюс заступает на место положительного. Мысль во времени растет и усиливается как отрицательная, так и положительная. Посев мысли даст всходы. Пользуясь этим, можно посеять в сознании своем зерна любого желаемого качества или способностей. Поэтому можно сказать, что любая способность достижима, если приложено к тому должное усилие. И ясновидение, и яснослышание тоже достижимы и будут достигнуты, если во времени устремление к ним не погаснет. Во времени все достижимо, ибо дух вечен. Для облегчения скажу, что при контакте чистого сердца с учителем можно решить многое. Дерзайте!